Да падла, тупая сука, ты хоть понимаешь, во что вляпалась курица? Вадим вырывался из рук лейтенанта, который привел его из обезьянника. Глаза были налиты кровью, вид бешеный. Едва завидев Мане, он стал материться и бросаться на нее, но лейтенант не пускал. — Ты че думаешь, я в городе последний человек? Да ты знаешь, кто я такой? Мокрого места от тебя не останется. Дура, могилу никто не найдет. Ты че, решила, что заяву накатала? Меня под замок отволокли, а тебе ничего не будет, да? В ногах у меня валяться будешь, умолять станешь, а я тебя... Подошел Раневский, деловито заглянул Вадиму за спину, кивнул. Лейтенант ловко надел на него наручники. Вадим побагровел, и Маня подумала, что с ним сейчас случится удар. Майор легонько толкнул Вадима, и тот всей тяжестью повалился на стул. — Свободен, лейтенант, я позову. — Есть! Майор, сунув руки в карманы джинсов, сделал круг по тесному кабинету, зачем-то понюхал на подоконнике пыльную герань. «Телефон верните, сволочи!» — свирепо велел Вадим. «Я начальнику управления позвоню. Дослуживать все! Будете в Устилимске, мать вашу!» Все что-то в его поведении чуть поменялось. Маня понимала это, чувствовала писательским чутьем. Вадиму не нравился незнакомый молчаливый мужик, отпустивший лейтенанта и толкнувший его на стул. Не нравилось, что тот ходит по кабинету, как ни в чем не бывало. Не нравилось, что тупая сука сидит на диване и словно просто ждет продолжения, а не трясется от страха. Походив еще немного, Раневский сунул под нос Вадиму удостоверение. «Следственный комитет Российской Федерации, майор Раневский», — произнес он привычной скороговоркой. Тот ухватил в удостоверении словосочетание «Российская Федерация», и облизнул отчет пересохшие губы. Майор обошел заваленный бумагами и папками стол, уселся в кресло, подвигался туда-сюда, чтобы удобнее сидеть, и вытянул длинные ноги так, что они оказались в опасной близости от стула, на котором сидел скованный кандалами Вадим. «Значит, вот что», — начал майор. «Первое. Завывание и угрозы отставить. Кто там у тебя? Брат, сват, тесть? Мне положить. Я из Москвы. Второе. На вопросы отвечать четко, ясно, полными предложениями. Третье. Не брехать, я все проверю. Разговор идет под запись». Он кивнул поочередно на камеру и диктофон. «Протокол не ведется. Зафиксировал». «Ты полегче со мной, майор». «Обращаться ко мне на «вы», соблюдать приличие». Тут столичный майор зевнул. «Ну, погнали». Вадим — хозяин жизни и отчасти города, и отчасти всех минеральных вод Кавказа, вовсе не был дураком. Особенно умным тоже не был, но бытие складывалось таким образом, что мир существовал как бы к его услугам. Вадим открывал заведение и заведенница, увольнял работников, нанимал новых, чтобы вскоре опять уволить, продавал землю, скупал участки, выселял стариков, плевал на их проклятие, совал взятки мелким чиновникам, от которых на самом деле все и зависело, проворачивал свои дела и был со всех сторон прикрыт. Ну, до последнего времени, по крайней мере. Майор разговаривал с ним как с лохом последним, мелким пакостником, шестерой. Вадим жизнью приучен к такому обращению не был. Он сам имел право так обращаться с людьми, а они никакого. Они ему даже не мешали, люди. Он делал с ними все, что хотел. У дебила, который когда-то давно начал было ему сопротивляться, он просто спалил дом. И дебил убрался из поля зрения Вадима в освояси. «Этот майор что себе позволяет? Подумаешь, из столицы он. Да у нас тут не столица. Мы по своим законам живем. Стоит мне свистнуть, от тебя мокрого места не останется. И воспоминаний тоже». Примерно все это он высказал майору. Вернее, начал высказывать было, после чего обнаружил себя лежащим на полу, Стул валялся рядом. Лежа на полу в застегнутых наручниках, Вадим некоторое время продолжал высказываться. Майор открыл на мониторе пасьянс, уселся еще вольготнее и теперь перекладывал карты. Самое унизительное и отвратительное. Майор не кидался его бить, не выкрикивал угроз и, кажется, не двигался. Вообще непонятно, как Вадим свалился со стула. Лежать было неудобно и больно от наручников, которые он придавил с собой. — Ну, чего, погнали? — не отрываясь от пасьянса, переспросил майор. Вадим извернулся, дотянулся до стула и пнул его ногой. Стул загремел по полу. Опять щелканье мыши, перекладывание карт. «Ах ты, сволочь, гнида проклятая!» Словно пробуя на твердость болотистую почву, вновь завел Вадим. «Ты не знаешь, с кем связался? Давай, говори своим погонщикам гудбай. Я же выйду отсюда, и хана тебе, и бабе хана!» Перекладывание карт, щелканье мыши. Вадим поговорил еще какое-то время, пока не сообразил, что говорит сам с собой. Майор его не слушал, а тупая сука сидела у него за спиной, невидимая. Вадим замолчал, обдумывая положение. Положение было так себе, не очень. Он хозяин жизни, в ментовке родного города, на полу, в наручниках, грозит всем, чем только можно, и ничего не происходит. Вадим еще полежал немного, а потом, кряхтя, попытался сесть. Сидеть на полу со связанными за спиной руками было чертовски неудобно. Нос почти утыкался в колени. Вообще ничего хорошего. Щелканье мыши, перекладывание карт. Вадим попытался встать. Завалился на бок, весь залился потом от унижения и бессилия. Он катается по полу в ногах врагов. Они даже на него не глядят. «Мне нужно встать!» Наконец выговорил Вадим и снова задергался. Майор пожал плечами. «Вставай». Кое-как с недюжинными усилиями Вадим поднялся на ноги и оценил ситуацию. Если он сейчас выскочит в коридор, лейтенант вернет его обратно. Если, подцепив стул ногой, запустит его в майора, в том, что операцию удастся, Вадим сильно сомневался, он не был ловок, майор и бровью не поведет. И что дальше? «Чего тебе от меня нужно, мент?» Называть на «вы», обращаться, товарищ майор. И опять гребаный пасьянс, щелканье мыши. Кренясь то на одну, то на другую сторону, Вадим сцепленными сзади руками ухватил стул и поставил. Как это в боевиках на запястьях веревки жгут вслепую, чтобы освободиться. Все брехня поганая. Хреновы киношники, жулики проклятые. Он сел, и картинка вернулась к исходной. «Погнали?» — выглянув из-за компьютера, в третий раз спросил столичный майор. «С какой целью? 9 июля вы похитили гражданку Поливанову Марию Алексеевну и силой и без ее согласия удерживали в течение 20 часов». «Я не знаю никакой Поливанову». «Как?» — поразилась Маня из своего угла. «А ты, сука драная!» — хоп, и вновь эпизод 2. Вадим корчится на полу, стул валяется рядом. «Ты же Покровская Марина!» — договорил он с разгону. «Марина Покровская — писательский псевдоним Марии Алексеевны Поливановой», — проинформировал сверху майор. «Так с какой целью она была вами похищена?» Лежа на полу, Вадим завыл. От унижения, от бессилия, от горя. Он ничего не мог с ними поделать. Они не считали его за человека. Он даже не мог уловить движение, которое майор опрокидывал его с этого гребаного стула. И теперь над ним смеется. Даже гребаный стул с его задранными ножками показывает средний палец. Вадим выл и катался. Майор раскладывал пасьянс. Сука, ну, это самая Покровская, помалкивала. В дверь заглянул лейтенант. «Доставили, товарищ майор?» «Пусть посидит пока. А мне бы кофейку с сахаром. Молоко есть?» «Только сливки. Такие сушеные, в порошке». «Давай в порошке». Лейтенант скрылся. Вадим проводил его глазами. Теперь нужно заново подниматься, подцеплять стул связанными руками, извиваться червяком перед этими... С волочами. Вадим приступил было к манипуляциям, но тут вернулся лейтенант. Переступив через лежащего Вадима, он аккуратно поставил на стол кружку коричневого стекла с мутной жидкостью внутри и спросил у Мани, как ни в чем не бывало: «А вам, может, на залу, Мария Алексеевна? У нас из холодильника. И вы книжку подпишите? Мама очень просила автограф. Как товарищ майор сказал, что вы к нам заедете, лейтенант, кругом марш». Тут Вадим вдруг начал соотносить себя с реальностью. «Какая книжка? Какой автограф? Почему Поливанова?» Он поднялся на колени, потом на ноги и посмотрел на на Покровскую. «Марина Покровская», — сказал он утвердительно. «Александровна». «Поливанова, Мария Алексеевна», — поправил майор, как ни в чем не бывало. «Да вы присаживайтесь, присаживайтесь». «У моего псевдонима нет отчества», — бесцветно сказала Покровская. «Только имя и фамилия. Марина Покровская». «Ресторанный бизнес». «А вот про ресторанный бизнес мы поговорим со свидетельницей из ресторана», — объявил майор и зычно крикнул в сторону двери. «Давай!» В комнату пули влетела Ирка-бирка, лохматая, немытая, страшная, та же, что ли, из обезьянника, и сходу заголосила. «Мы ж не знали, мы не думали, но Покровская, мне в гостинице сказали, что номер забронирован на Покровскую, но мы и решили, что она...» «Присядьте, — велел майор, — стульчик поднимите и присядьте, успокойтесь». Тощая, неопрятная бабка, в которой Маня не сразу узнала красотку Ирину, плюхнулась на стул и залилась слезами. — Да что ж теперь с нами будет? — совсем по-деревенски завыла она. — Да кто ж теперь за нас заступится? Да кто ж знал, что она так обернется? А все ты расплюнуть. Да разул бы глаза сначала. — Сама чего не разула? — Да ее ж по телеку показывают, а я все думаю, лицо знакомое. Да что ж теперь будет? Майор за столом прихлебывал кофе и баловался пасьянсом. Маня наблюдала за происходящим, слегка приоткрыв рот. Попричитав еще какое-то время, Ирина замолчала, только всхлипывала и вытирала лицо комком из бумажной салфетки. Вадим стоял посреди кабинета на физиономии ненависти и отчаяния. «Произошла досадная ошибка, как я понял», — возвестил майор, — у которого, по всей видимости, сошелся пасьянс. «Так сказать, недоразумение. Вы приняли Марию Алексеевну Поливанову за другого человека, за Марину Покровскую. Кто такая Марина Покровская?» «Пачерица моего бывшего мужа, отца Лерочки!» Вдруг Ирина подскочила с места и кинулась к Мане. «Дорогая, я заплачу. Сколько угодно, только не заявляй. Тебя ж так полюбила моя Лерочка. Она единственная, что у меня есть. Все только ради нее». Маня забилась от нее в угол, решительно не зная, что делать. Окрик майора вернул Ирину в кресло. «Он свою долю отписал пачерице. У него половина бизнеса, понимаете? Он предлагал мне выкупить, но он же и так Лерочке должен был оставить. Все же родная кровушка, чего мне покупать-то, деньги тратить? А этот козлина, папаша, той сучке отписал, прикиньте, не родной дочери, а приемной». «У вашего бывшего мужа и у вас равные доли в ресторанном деле», — стал переводить майор, кажется, специально для Мани. «Вы давно развелись, но бизнес начинали вместе. Ваш бывший муж скончался, и вам стало известно, что свою долю он завещал не родной дочери Лерочке, а своей приемной дочери по имени Марина Покровская». «Так адвокат и сказал». «Когда вам стало известно, что в Лермонтовских ваннах поселилась Марина Покровская, вы решили, что это она и есть». Ирина горестно кивала. Ей очень жаль было себя, так обманувшуюся в надеждах. «Вадим взялся ситуацию исправить», — продолжал майор. «Он сказал, что завалит ее в постели, и одна на радостях все подпишет. Он ей чего-нибудь наобещает, и она ему свою долю передаст в управление». «Не говорил я такого!» «Так ты и говорил. Мол, она такая корова, толстая, только рада будет, если ее мужик осчастливит». Мария Алексеевна Поливанова, известная писательница, быть осчастливленной не желала. «Тогда вы вдвоем заманили ее на пикник, опоили. и отвезли в дом к Вадиму, где соблазнение должно было перейти в решающую фазу. Кстати, чем именно опоили? — Клофелин, — буркнул Вадим. — Старый добрый способ. — Да не собирался я ее насиловать. Сдалась она мне. Зачем только она от меня рожу воротила? Я к ней подкатывал по-человечески. Она все в музее, мне надо в музей. — Вы ненормальный? — спросила Маня из своего угла. — А ты, блин, нормальная? Я к тебе и так, и сяк, а ты не с места? — Он же не знал, что вы писательница, — вступилась за Вадима бабка Ирина. — Он думал, вы приехали за своей долей. Он не знал, что вы не та. — Какая разница, та или не та? — продолжала Маня. — Писательница или не писательница? Так нельзя с людьми. Это свинство. — А что такое мы сделали? — Ну, ничего! Я тебя не насиловал. Клофелин, сейчас хрен докажешь, время ушло. Синяки, что ли? Так я скажу, что они у тебя тушью нарисованы и все дела. Значит, в анамнезе у нас злостное хулиганство, удержание против воли, попытка изнасилования, — подытожил майор. Статьи тебе на шконке подскажут. Лейтенант, какая попытка? Что за статьи? Это не работает ничего, майор. — Мозги у тебя не работают, — проинформировал тот. — А у нас все на своих местах. В дверь заглянул лейтенант. Этого в КПЗ. И этапировать для следственных действий в Москву запрос я сделаю. Даму под подписку. И приглядывать по возможности. Если появится вторая Покровская, сигнализировать немедленно. Шут знает, что у этой кивок в сторону бабки Ирины в голову стрельнет. Бабка залилась слезами и запричитала. Вадим покачнулся. — Зачем в Москву? Куда? Это первовать. — Все, лейтенант, я закончил, твоя очередь. Какой-то хитрый тут у вас пасьянс стоит. Я всего три раза и сложил. — Постой, постой, майор! — забормотал Вадим, которого лейтенант с силой увлекал в коридор. — В какую еще Москву? Ты что, майор, я не хочу! Я не поеду! Да я пошутил просто! Слышь, майор, дай мне позвонить, тебе любые деньги привезут. Ты, давай, майор, не горячись! Ну, всякое бывает, ну, ошибся я! Ну, хочешь, я перед ней на колени встану, честное слово! Да ничего ж не случилось, подумаешь! Раневский оглянулся и остановился в дверях. — Лекарь опасался, что я в тебя стрелять стану. С непонятной тоской сказал он. Рука дрогнет, и пристрелю ненароком. Я бы, может, и пристрелил. Но ты же не человек. Ты, — он поискал слово, — куча говна. Чего в тебя стрелять? Они вышли на солнце, оба удрученные. И она тут же сказала, — отпусти их. — Нет. — Дим, они свиньи, но ведь не убийцы. — Мань. В следующий раз он изнасилует. Хотя, может, и не убьет. У такого рода скотов кишка тонка. Маня некоторое время молча шла с ним рядом. — Ну, может, как-то иначе? — спросила она наконец. — Как-то по-другому образумить? — Образумить его можно, только ввалив в дыню. Он по-другому не понимает. Словами объяснить ничего нельзя. Слова для него — сотрясение воздуха. А ввалить я ввалю. Как ты узнал, что узнал? Что есть еще какая-то Покровская, что меня перепутали с ней? Маня, я 100 лет в розыске служу. И что? — не отставала она. Он вздохнул и покорился. Ты уехала с этой дамой почти против воли. Это все на моих глазах было. Я злился, как придурок, не остановил. Ты попала в беду. Он с силой почесал в затылке. В гостиницу ты не вернулась. Я стал выяснять, что за дама, и чья машина синяя, госномер такой-то, марка такая-то. Она за нами все время каталась. — За нами следили? — поразилась писательница, автор знаменитых детективных романов. — Да не следили так, пошли понемногу. Потом приехал в ресторан, потряс повара с официантом. Помнишь повара с официантом? — Ну да, были какие-то люди на поляне. Они сказали, что ты напилась до полусмерти, и Вадим тебя увез. Дальше дело техники. Нашел я дом тетки его. Местные мне помогли. Я приехал, забрал тебя. Все. — Как все? — поразилась Маня. — А остальное? С чего ты взял, что меня перепутали с кем-то? Он остановился посреди улицы, хотел обнять, но только заправил ей за ухо кудри. Взял с того, что с тебя взять нечего. Ну, если только гонорар увести со счета мошенническим образом. Или он маньяк, этот твой кавалер? Он не мой, не кавалер, что совсем невероятно. Или допущена ошибка? В гостинице все говорили, что они тебя постоянно поджидали, Ирина и Вадим. Он за тобой катался по городу зачем-то. Администраторша, подружка-рестораторша, сказала, что ждали какую-то Покровскую. Вот она приехала. Администраторша-рестораторша доложила о приезде, и они с Вадимом заняли пост в холле. Я посмотрел, чем пассажир занимается. И казалось, у него дольки в разных мелких делах. Точка на рынке, гостевой дом для приезжих, как есть бордель, доли в кафешках и вот в ресторане. А кто такой этот пассажир? Майор сбоку посмотрел на писательницу и фыркнул. Вадим. А! Посмотрел, как основные доли в ресторане распределяются. Оказалось, собственников два. Ирина и ее бывший муж. Позвонил в Москву. Наши разыскали бывшего мужа. Оказалось, он помер полгода как. Есть приемная дочь. Звать Марина Покровская. Вот все пироги. Маня остановилась, взяла его за руку и повернула к себе. Он прищурился от солнца. — И все это ты проделал за ночь? — он пожал плечами. — За одну ночь? — он опять пожал. — И только из-за меня, чтобы найти меня? Он ничего не понял. Ни изумления, ни восторга. — Дим, то есть всю эту кучу работы ты провернул за несколько часов только потому, что я уехала с Вадимом? Ты не могла уехать с ним по доброй воле. Почему ты решил? Потому что я знаю. И мне нужно было тебя найти. Господи, спасибо тебе, — пронеслось в голове у Мани. Майор меня нашел наконец-то. Маня еще немного попереминалась от чувств с ноги на ногу, а потом все же кинулась ему на шею. — Спасибо тебе, — жарко зашептала она ему в воротник. — Ты даже не знаешь, как это важно. Как это много, чтобы вот так, чтобы спасение пришло, когда его так ждешь. Я все время думала о тебе. Я думала, майор поймет, что со мной беда, и ты понял? Мань, тихо, спокойно. Так мне было страшно, ты представить не можешь. Я ничего не помнила. И вокруг чужое место, а я даже без одежды. А потом совсем стало ужасно. Мань, тихо, или я вернусь и его пристрелю. Ты что? Тут же перепугалась писательница. Не нужно ни в кого стрелять. Он засмеялся каким-то тоскливым смехом, как ишак. Сколько она еще будет испытывать его рыцарское, мужественное, офицерское терпение и железную волю? Вот это все проделывать, обнимать, прижиматься, благодарить, дышать в него. Но ведь не может она не понимать, что даже железному терпению и рыцарской воле рано или поздно придет конец. А они еще не были ни на одном свидании и не катались на велосипеде. И она толком не знает, может, до сих пор очень любит Алекса. Маня, отцепись от меня, я больше не могу. Она тут же оторвала руки и сделала шаг назад и посмотрела на него. Он был весь красный и потный. Не стесняясь, Маня рассматривала его лицо. Высмотрев и поняв что-то, она стала неистово рыться в портфельчике, выудила темные очки и напялила вместо своих обычных. «Куда теперь?» — деловито спросила она.